мы не стали разрабатывать сложных стратегических планов. И как только показались стены города, я приказал начать атаку сходу. Лишь одну уловку я решил применить. Катапульты должны были оставаться в резерве. Они станут сюрпризом для противника в тот момент, когда начнется штурм самого замка. Городская стена не представляла для нас серьезного препятствия. Она была недостаточно прочной и недостаточно высокой. Я послал телепатический приказ летевшему далеко в стороне Молдрому. Как только он появился над городом, в рядах противника началась паника. Я видел, как находившиеся на стене горожане обратились в бегство с такой поспешностью, что многие не успели воспользоваться лестницами. Молдрам ударил в стену слета всего один раз, и в ней образовался пролом. Теперь главной задачей стало привести в боевое состояние собственный отряд. При виде Молдрама, разваливающего стену, словно она была сложена из спичечных коробков, моих людей тоже охватила паника. Вот когда мне понадобилась помощь Лаграна, и я попросил его уничтожить страх в головах наших солдат. С минуту мы молча рассматривали друг друга. «Я по-прежнему не одобряю твои планы, но надеюсь, ты понимаешь, что творишь». Затем, не слезая с лошади, он откинул капюшон и пробормотал заклинание. Мои люди сразу же перестали бессмысленно мотаться перед проломом. Они вновь слушались команд и единым потоком устремились вслед за Молдрамом через пролом в стене, на центральную площадь города. Здесь над всеми остальными строениями возвышались мрачные башни замка Григориана. Наконец я до него добрался. Много времени лорд меня преследовал, выполняя приказы своей хозяйки. Он ставил на меня ловушки, словно я был диким зверем, и в конце концов вынудил покинуть город. В том, что произошло с Арией, была и доля его вины. Теперь он заплатит за все. Приказать Молдраму стереть с лица земли проклятый замок мне мешало лишь одно обстоятельство. Лорд Григориан нужен был мне живым. Через минуту выяснилось, что я несколько преувеличивал свои возможности. Атака Молдрама не смогла разрушить даже наружную стену замка. Мой ужасный дракон лишь зашипел и отскочил в сторону, словно испуганная ворона. «В чем дело? Что произошло?» — отправил я свой телепатический вопрос. И тут же получил ответ. «Боль. Страшная боль». Причину этого пояснил уже Лагран. «Замок охраняется магической защитой. Молдраму здесь не пройти». «Так снимите ее». «Магия лорда Григориана сильнее моей. Если бы я мог с ней справиться, я бы сделал это давно. В этом проклятом мире все было устроено не так, как мне хотелось». «Ничего, я все изменю, когда придет срок».